Глава 6. Каббалистическая терапия. Терапия правильного получения. Силы мироздания в целом и в человеке в частности можно представить как длинный радиоволн. Есть слабые, длинные радиоволны, FM, которыми можно поймать местные радиопрограммы. Средними радиоволнами можно локализировать европейские станции, а короткими волнами — американский континент и Австралию. Помимо этого, существует радарное устройство, позволяющее поймать волны с еще большим порогом чувствительности. Их применяют, например, в судоходстве и в воздушном транспорте, где требуется особая суперсоника, сверхчувствительность к радиосигналам. Но превыше всего существуют волны, которые никакая аппаратура так никогда и не сможет обнаружить. Волны внутренней части мироздания в целом, которые соответствуют с внутренним человеком в каждом человеке. Внутренним человеком можешь проникать в такие области, куда никакой космический корабль никогда не сможет долететь. Космические корабли могут достичь только тех мест, где есть еще какая-то форма материи. Пусть даже весьма и весьма разреженная среда, но все же есть там хотя бы один атом на столько-то миллионов километров, даже один электрон или еще частичка поменьше. Туда, теоретически, шаттл сможет долететь. Внутреннее в системе мироздания начинается там, где любая форма материи, масса, превращается в ноль. Внешний человек и сделанные им инструменты, включая наиболее высокоразвитые компьютерные технологии, покрывают всю шкалу приема и получения от длинных до коротких волн, которые, однако, не выходят за пределы от грубо материального до ультрачувствительного материального. В том числе весь космос и все небесные тела в целом представляют собой не что иное, как утонченную форму материи. Рентгеновские лазерные лучи — это только тонкая форма материализованных излучений. Внутренний же человек может получать и отражать излучение наимощнейших и тончайших волн, которые только знает мироздание. Злокачественные опухоли лечат радиотерапией. Метод лечения и профилактики будет неизмеримо мощнее и эффективнее, когда мы сможем использовать волновой диапазон внутреннего человека. Эта терапия принесет с собой наивысшее развитие и благо всему миру. Этой каббалистической терапией можно будет разрешать абсолютно все проблемы. Все заключено уже в самом названии этой терапии, если только к нему правильно прислушаться. Каббалистическая терапия, то есть терапия правильного получения. И к ней, к тому же, не требуется никакая технология. Достаточно знания непреложных законов мироздания и метода приведения себя с ними в соответствие. То есть только учебой и практикой правильного, кошерного получения ради отдачи.